Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Авросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Ужасная жестокость к себе, отвержение покаяния, ужасная холодность, нелюбовь к себе, небрежение о покаянии. Жестокий к себе не может не быть жестоким к ближним. Умилосердившийся к себе, принятием покаяния вместе делается милостивым и к ближним». Батюшка, получается, что исповедь примиряет нас не только с Богом, но и с самим собой, и с ближними. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, великий дар нам дал Господь человечеству – это покаяние. Потому что без покаяния человек – не может наследовать Царство Божие. И, конечно, человек, который не кается, то он, значит, не любит себя, не любит Бога и не любит ближнего. И вот когда человек не раскаянный, то в душе у него столько много хлама, мусора и зловония. И вот это зловоние, оно выливается на всех. Человек отворачивается от Бога или полностью отвернут и от ближнего. Конечно, это может почувствовать только тот человек, который этим покаянием занимается. Он знает, какое чудо Господь совершает с той душой, которая исповедует грехи. Даже те люди, которые никогда в жизни не знали, что такое покаяние, а душа жаждет, чтобы всю грязь, всю нечистоту выбросить. И как однажды упоминалось, советуют психологи человеку, неверующему Богу, говорят: напиши свое внутреннее состояние, то есть свои грехи, встань перед окном и прочитай их, а потом порви, сожги. Вот таким искусственным путем человек хотел бы избавиться от внутреннего греховного состояния. Оказывается, ничего не получается. Церковь имеет огромнейший опыт. Не только 2000 православной церкви, но и начиная от первого человека, сколько человечества живет, все люди, которые знают истинного Бога, они пред Богом каются, видя свою немощь и свои недостатки. Для чего же каяться надо? Для того, чтобы примириться с Богом и примириться с ближним и сам с собой. Тогда душа человека умиротворится, успокоится, и в душе наступает и радость, мир и покой. Ибо без покаяния человек не может успокоиться. Поэтому те люди, которые не покаялись, внутри у них столько злобы, столько гадости всякой, и они стараются это вылить на кого? На ближнего. Но якобы думая так: нельзя в себе эту грязь носить. Надо ее из себя вылить. Но в это время мы нечистоплотны, и себя сквернили, и ближнего скверняем, и Бога обижаем. И таким путем человек никогда не избавится от этой грязи. Она постоянно будет. Правильно должно быть так. Человек должен увидеть себя, свою грязь, всю свою нечистоту. Прийти в храм, стать пред Богом, присутствие священника и вспомнить от юности все свои грехи и сказать Господу, чтобы священник слышал. Когда мы все рассказали, вот тогда Господь, если мы не утаили ни одного греха, видимым образом через священника прощает нам грехи. И человек выходит из храма обновленным, облегченным. Только надо стараться больше этих грехов не допускать. Потому что покаяние считается не в том, что человек сказал, и на этом все кончено. Нет, покаяние – это перемена жизни. Когда человек шел, допустим, грязным болотом, весь в грязи, а потом обратил внимание, что рядом есть сухая асфальтная дорога. Так он из этой грязи должен вылезти, вымыться и встать на правильный путь. И это будет нормальное состояние. Вот это и Господь нам предлагает. Иоанн Предтеча говорит, готовя нас к покаянию: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. И Господь, начиная свою проповедь, говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Без покаяния человеку невозможно спастись. Для чего мы должны каяться? А вот для чего. Потому что человек, живя здесь на земле, все то, что он думает, говорит, мыслит или делает, все это запечатляется в вечность на все времена. Поэтому, если у нас много такого гнилого, нечистого, грязного, мы должны душу очистить. Конечно, не так вот пришли на исповедь, ни слова не сказали и ушли. Нет. Надо прийти сказать. Возникает вопрос: а кто нас будет слушать? Найти надо человека, пойти в монастырь, где там много духовников, и надо душу излить пред Богом. И Господь простит, и нам станет свободно и легко. Та душа, которая не раскаянная, сразу видно, что этот человек очень раздражительный. Он часто вспыхивает, шумит, кричит, всем недоволен. И, конечно, эта душа еще не начинала каяться. И, конечно, нам демон дает всякого рода нечистые, грязные помыслы против ближнего. А мы думаем, что это наши помыслы. И, конечно, демон за язык нас не тянет. А мы от своей свободной воли все высказываем ближнему, что думаем. Думаем, как будто это наши мысли. Нет. Это мысли не наши. Все то, что у нас возникает против ближнего в мыслях и против Бога, все это не наше, все это греховное. И человек по своей простоте принимает это за свое и расстраивается. Конечно, есть христиане, которые контролируют эти помыслы и контролируют свои слова, они не дают свободы, чтобы что-то из него выходило нечистое, грязное. Вот таким путем человек постепенно, часто исповедуясь и достойно причащаясь, он быстро избавляется от любой страсти. Конечно, человек может быть плотским, а может быть духовным. Тот человек, который духовно живет, это имеется в виду, когда он в квартире находится или в доме, каждый день утром молится, минут по 20, читает молитвы утренние, читает Евангелие, послание, читает молитву Иисуса, Богородице, Дева, радуйся. И в таком настроении, мирном, спокойном, он начинает проводить день. И живет этот день во славу Божию. За стол садится, читает «Отче наш», Богородице, Дева, радуйся. Из стола выходит, благодарит Господа, читает молитву «Благодарим Тебя, Христе Божий наш», читает «Достойно есть». И также вечером человек молится, вот книги духовные читает. Постоянно церковь ходит каждую субботу вечером, в воскресенье утром все праздники. Старается посты строго соблюдать, даже каплю молока не брать. Живет совсем в мире любви. Вот эта душа на правильном пути. И этот человек, когда кается в каких-то негативных местах, то ли в словах, то ли в делах или в мыслях, он постепенно, духовно растет. Это даже незаметно. Знаете, вот взять ребенка, когда он родился, он же не знает химического состава молока матери. Но он постоянно припадает к груди матери и питается этим. И он даже незаметно растет. Вот точно так же, когда мы припадываем к нашей Матери Церкви, к молитве, ко всему святому, человек духовно, постепенно начинает укрепляться и расти. И становится мужем совершенного. И, конечно, мы готовим себя куда? Потусторонний мир. Потому что Господь нам создал вечно блаженную жизнь. Как-то ко мне девушка приходит за 20 лет и на исповеди говорит: «Батюшка, я сомневаюсь, что Господь есть». А я ей говорю: «Вот лампа это для чего? Для того, чтобы освещать. Я говорю: батарея. Для того, чтобы греть». Я говорю: «Посмотри, все вещи, которые человек вызвал из небытия в бытие, с определенной целью. Так посмотри, сколько в мире всего создано Богом. Весь растительный мир, миллионы животных, птиц и рыб. И как прекрасно Господь создал человека. И говорю: вот у тебя ноги, руки для чего? Для того, чтобы ходить, работать. А глаза, чтобы смотреть. А ухо, чтобы слышать. А нос, чтобы дышать. А зубы, чтобы пищу перемалывать. А язык, чтобы говорить. А губы, чтобы рот закрыть. А грудь, чтобы ребенка кормить». И вот видишь, как все продумано. До мельчайшего. И это не только у человека. Это во всем животном мире. Как мудро создано. А все разумное создается разумом. Вот этим разумом является Господь. Само по себе ничего не могло появиться. Как один профессор Академии сказал, когда говорят, что это все само по себе появилось, я бы хотел этого человека видеть, упасть ему в ноги и сказать: какая же у тебя живая, настоящая вера. Ты веришь, что все само по себе появилось. Я бы перед этим человеком поклонился бы ему. Так вот, конечно, все само по себе, ничего не появляется. И деньги в кармане тоже сами по себе не появляются. Поэтому Господь весь материальный мир вызвал из небытия в бытие. Для чего? Для вечности. Ведь нам, знаете, даже трудно поверить, если бы нам никто не говорил, что когда-то мы были в утробе матери. Мы даже и не думали об этом мире, в котором мы сейчас живем. У нас даже в сознании этого не было. И вдруг мы родились в этот мир. И вот мы живем в этом мире, стали уже взрослыми, и оказывается, нам Господь через Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета открыл, что есть другой мир, мир духовный. Поэтому мы здесь на земле учимся, как правильно жить, чтобы нам войти в обитель рая. Но имеется в виду правильно жить как? Вот тот человек, который прекратил гордиться, а стал себя вести смиренным, все стало на свои места. Но это имеется в виду смиренный человек тот, который никогда ни о ком плохое не говорит и себя не превозносит, не считает себя талантливым, умным, сильным, прекрасным, а считает себя хуже всех, что тело мое Господь создал, и Господь мне дал душу, и дал мне способности, у меня ничего нет, у меня только одни грехи. И он за все Бога благодарит и кается. Конечно, эта душа, она спасается. Поэтому этот человек, вы никогда не увидите, что он будет скандал устраивать, истерики, психовать, шуметь, кричать. Этот человек умиротворенный, спокойный, мирный. И таких Господь спасает. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, пожалуйста, задавайте вопросы. Благословите грешную Татьяну. Бог вас благословит. Подальше от телефона. Батюшка, я читаю вашу книгу вот о спасении, о вере спасения. И здесь вы говорите, что за детей надо молиться, читать Иисусову «Богородица, Дева, радуйся» 150 раз и хорошо читать Псалтырь. И вот после славы, что вот читается? Называть имя, да? Ну, понятно, за кого молитесь. Вот слава, там обычно говорится имя, да, за кого молитесь, да? Да понятно, что вы молитесь, допустим, за сына своего, Господи, помоги Ивану спастись, чтобы он пришел к вере, к покаянию, чтобы душа его не погибла. Своими словами, от сердца. И тогда молитва наша идет Господу. Потому что молитва, она чудеса творит. И вот когда человек молится, особенно мать, если молится за свое дитя, то молитва материнская, она доходит до неба, до престола Господнего. И молитва матери, она наравне с молитвой церковной. То есть имеет огромную силу. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло? Да, добрый вечер. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. У меня есть младшая сестра, и она исповедовала свои грехи, и, кажется, очень искренне каялась, но после этого опять продолжает такой же образ жизни. А вот я все время думаю, я должна ей об этом сказать, или это будет уже осуждение с моей стороны? Спасибо. Если ей надо сказать, то сказано с кротостью и любовью, чтобы она это приняла к сведению. Но есть такое у святых отцов, допустим, приходит послушник к старцу и говорит: «Отче, я согрешил. Может, Бог простит тебя?» Через некоторое время приходит: «Отче, я опять согрешил. Может, Бог простит?» В следующий раз: «Может, Бог простит?» И он спрашивает: «А сколько раз можно каяться?» А старец сказал, что Господь сказал: «В чем застану, в том буду судить». И, конечно, человек, допустим, неосторожно упал в грязь, он должен встать и быть осторожным, чтобы опять не впасть в ту же грязь. А многие думают, что вот я в грязи поваляюсь, мне будет хорошо, все нормально. Оказывается, ничего подобного. Потом душа болит, совесть мучает, ведь совесть-то мы не видим. А совесть — это божественный голос в нашей душе. И душе погано, нехорошо, плохо. И, конечно, тот человек, который еще не вкусил, что такое молитва, что такое благодать Господня, потому что он всю жизнь жил, можно сказать, на помойке, собирал то, что привозили на мусорную яму. Он только этим жил. Он не знает другой пищи. Поэтому церковь Христова уже 3000 лет, и люди верующие знают, какую огромную пользу приносит церковь. Вот, допустим, человек имеет мобильный телефон. Он же ведь может и выдохнуться. Надо его на подзарядку ставить. Точно так же человек часто выдыхается в этой жизни. Постоянно надо ходить в церковь каждую неделю. Вставать на подзарядку. И также каждый день и утром, вечером надо питать душу свою молитвой, Словом Божьим. И тогда человек почувствует, что внутри у него энергия есть. Можно, конечно, иметь телефон мобильный, носить его постоянно в кармане. Но не работает. Связи никакой нет ни с кем. Вот так человек, который не молится, он с Богом связи никакой не имеет. Он внутренне пустой. И какой толк от того телефона, который зарядки не имеет, хотя бы новенький, может быть, 10 тысяч долларов стоит, а он не работает. Итак, человек, какой бы он прекрасный ни был, но если с Богом нет общения, какой толк от этого человека? Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Вот скажите, оказывает ли какое-либо воздействие на психику и здоровье церковного человека совместное проживание с ним неверующих, нецерковных детей? И как сохранить при этом мир семьи? Ну, преподобный Серафим Саровский говорит так: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». И человек, живя среди таких людей, которые не знают Бога, они могут и скандалы с этим человеком устраивать, потому что помыслы будут приходить от демонов против церковного человека. Мы же прекрасно это наблюдаем и знаем. Допустим, человек умиротворенный, спокойный, но в церковь не ходит, не кается, не молится. Как только увидит храм или верующего человека, или священника, сразу внутри у него появляется бунт, гнев, зло. Это можно наблюдать везде, и по телевидению, и в общественной жизни. Сразу видно что-то ненормальное. Конечно, человек-то сам по себе прекрасный, и душа у него христианка. А вот злая сила живет в человеке, сразу внутри все возбуждает. И, конечно, служить примером с этими людьми, не устраивать скандал, а быть спокойным, равновешенным. Если они принимают Слово Божие, можно ласково с ними говорить. Даже, может, не о Боге, а вообще быть как человеком. И вот они будут находиться с этим человеком, ну, станут такими же, как и он. Я, допустим, знаю одну мать, у нее дочка была. Мать православная. А дочка, ну, лет 13. Я наблюдал за ней, и мать рассказывала, как она себя вела. Очень дерзко. А мать все терпела. Каким путем? Утром, ну, красивая дочка, встала, умылась. Давай молиться. Да, я буду сама читать. Она: хорошо, читай. Начинает читать: сама читай. Такая дерзкая. Ну, вот я беру, читаю. вырывать, да, я сама буду читать. И она уступала ей. И таким путем вот эта дерзость потом прошла. Она пережила. И потом она вспоминает свою глупость. Какая же была неразумная. Хотя, надо сказать, она уже телом-то длинная, высокая стала. А ум-то еще слабенький. Она думает, что она все понимает. Как-то мне рассказывал один человек. Дочка священника. Он потом священником стал. Дочке исполнилось 15 лет. Высокая ростом. И она думает, что теперь она самостоятельная. С подругой. Решили жить. Сухарей набрали. 3-литровую банку. И ушли в одно в общежитие. Забрались на чердак. И там неделю прожили. Вода кончилась. Сухари кончились. И грязные пришли домой. Нажились. И вот мы часто видим, что у многих родители, дети только выросли. Там 1,70 м стали. А лет по 15 или 13 уже себя считают старшими, уже понимающими, а ума-то еще нету. И уходят. Многие по вокзалам наскитаются дня 3-4, голодным приходят домой. Папа, мама, простите. Значит, надо для всех служить примером, особенно родителям. С кем поведешься, того наберешься. С преподобным преподобный будешь. Со строптим развратишься. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаю вас. Благословите, пожалуйста, работу. Господь вас благословит. Алло. Да, да, слушаем вас. Вот такой вопрос. Вот года два, как начал ходить в храм и исповедуюсь в грехах, в грудной страхе. И она все-таки беспокоит по ночам. Сны настолько нереально глубокие, что душа очень отличается после этого. Такой вопрос. Очень плохо было слышно. Насколько батюшка я поняла, наш радиослушатель недавно стал ходить в храм, около 2 лет, да. И его беспокоит по ночам страсть, хотя исповедуется. Преподобному Амросию Оптинскому приехал один протодиакон Арзамасского собора и говорит: «Отче, вот я когда причащаюсь, то у меня сердце колет». И там другие люди приходили, что страсть какая-то беспокоит. То ли человек не может избавиться от пьянки, от курева, от гнева, от обиды, но от многих страстей. Всегда он совет давал такой: надо совершить генеральную исповедь, начиная от юности. То есть душу очистить. И вот когда он совершил, этот протодиакон, генеральную исповедь, и когда стал причащаться, то не было коликов в сердце, а появилась теплота, радость, мир и любовь. И, конечно, вот человек, если только обратился к Богу, может быть, еще бесы будут мучить, беспокоить. Вот в этот момент себя считать пред Богом, что я никто, Господи, если только Ты мне поможешь. Вот здесь должно быть смирение. Себя считать грязным, нечистым. Потому что если мы пришли к Богу 2 года, и вдруг Господь нам даст благодать, мы, конечно, возгордимся и над ближним себя будем считать выше и будем даже притеснять о человеке, плохое говорить и осуждать его. То есть надо себя унизить и считать ниже животных. Вот это нормальное состояние. Поэтому апостол Павел, который был вознесен то ли в теле, то ли в духе, как он говорит, до третьего неба, но себя считал извергом. А изверг — это плод недоношенный, изверженный. И Давид себя считал, и червь, и прах земной. И многие люди, великое множество святых, они считали себя самыми грешными, нечистыми, грязными. А почему? А вот почему. Когда человек из грязного помещения, где темно, выходит на улицу, где солнечный свет, и когда он глянет на себя, конечно, он грязный. А тот человек, который находится в темном месте, да при том еще слепой, то, конечно, он сам себя видит хорошим. Поэтому люди многие прожили по 50, 60, 70 лет, а мне нечем каяться. Я плохого ничего не делал и не делала. Все мне прекрасно, все мне хорошо. Ничего, вот я там помогала одному человеку, доброе дело делала. Ну, то есть хороший человек. Я обычно так шучу, когда мне приходят такие люди, когда храм полный народа, там тысячи стоят, я закрываю глаза рукой и говорю: скажи, ты вот этих людей видишь? Он говорит: не вижу. А народу много? Много. Я говорю: почему не видишь? Ну, ты же мне глаза закрыл. Я говорю: вот точно так же. В душе грехов тьма тьмой, а душевные глаза закрыты. Мы их не чувствуем, мы их не видим. И, конечно, начало духовной жизни, когда у человека открываются духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, это начало спасения, это начало духовной жизни. Ну и вам надо смириться пред Богом. Это необходимо. Я как-то упоминал, один человек ко мне пришел. Я думаю, это всем полезно. Ну, он директор одного предприятия. Немножко церкви помогал. А потом обращается ко мне лично и говорит, что у меня сердце больное. Мне тяжело дышать. Я хочу в Москве сделать операцию. Я говорю: так, пожалуйста. Я говорю: вы проверились? Да, я ездил в Москву, проверился. И мне сказали, что сдать анализы, все, и можно операцию делать. Я говорю: ну, прежде чем делать операцию, надо покаяться во всех грехах. То есть оперировать свою душу. Это в первую очередь. Сделать реанимацию, оживить ее. Да, он искренне покаялся. Пособоровали. Причастили его. А в танце соборня прощаются грехи, забытые. Ну и уехал в Москву. Сделали операцию. Лежит в реанимации. Наш священник выехал. Даже еще раз его причастил. А потом вода не стала отходить от легких. Отказали почки. Кровь стала негодная. Заражение какое-то. И он скончался. Жена, конечно, сырой материал, необработанный, только-только начинающая. А, вот я обращалась в церковь, а мне церковь не могла умолить. Сообщила, что умер, и даже не приезжает в таком состоянии. Ну, мы ей даем пока время. 40 дней прошло. Просто этот человек не знает, какую огромную милость Господь явил этому человеку. Этот человек, который умер, в его жизни была прекрасная возможность. И оказалась эта возможность, что он покаялся, пособорился, причастился, то есть соединился со Христом. И в этом состоянии он перешел в тот мир. И душа его у Господа. Выше этого ничего на земле нет. Но жена, поскольку с иронией обработанный материал, как мы говорим, ей это трудно понять. Она думает только о земном. Она не знает этой тайны Божией. Если бы этот человек выжил, он бы в церковь больше никогда не пришел. Как тревога тогда Бога. Он пришел тогда, когда у него трудность была. И вот это момент. И, конечно, Господь из этой жизни забирает человек только тогда, в самую лучшую минуту жизни. Как вот пирамида египетская. Все четыре угла входят в одну точку. Дальше уже некуда. Вот так Господь, Спаситель мира, который любит нас всех, Он выжидает самую лучшую минуту в этой жизни, забирая человека. И, конечно, у нас вот в монастырь ходит женщина, девочке лет 12, наверное, и она уже, можно сказать, взрослая, метр, наверное, 40 или метр 30, ее на руках носят. Она ни ходить не может, ни руками, ни ногами действовать. Даже вот рот откроет, она не может частичку, ну, проглотить. Вот в таком состоянии. И, конечно, мать и отец ее носят, в коляске возят. И каждое воскресенье ее причащают. И интересно, что мать-то радостно веселая. А я сегодня открыл книгу отца Паисия. И там прекрасные слова. Блаженны родившиеся калеками или ставшие такими от неосторожности. Если при этом они не ропщат и славят Бога, у них будет самое лучшее место в раю вместе с исповедниками и мучениками, которые отдали ради любви Христовой свои руки и ноги. А теперь в раю непрестанно благоговением лобзят руки и ноги Христовы. И другое место прекрасное. Блаженны родившиеся безобразными и пренебрежные здесь, на земле, потому что они заслужат самое красивое место рая, если славословят Бога и не ропщут. Конечно, везде надо Бога благодарить и не роптать. Но для этого надо научиться Бога благодарить. Вот надо каждый день Бога благодарить за день, за то, что Господь нам дает видеть людей добрых, которые вокруг нас. За все, за погоду, за правителей, за работу, за квартиру. Ну, за все Бога благодарить. А Господу это приятно. Ну, имеется в виду, что мы благодарны Богу. А когда мы благодарим, то как бы мы протягиваем руку к Богу. И Он нас благословляет и помогает. И Он радуется, что мы такие не раптухи, а верные сыны Божьи. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий. Благослови тебя, Боже, Александр. Господь тебя благословит. Батюшка, у меня к вам вот такой вопрос. Я уже не молодой человек, мне 58 лет, казалось бы, жизнь-то прожил, должен был эти вещи научиться преодолевать. Но никак не могу. Спасите меня, батюшка, мучаюсь до того, что даже стал водку употреблять. Спать не могу, меня всего бросает в дрожь. Вы знаете, что в свое время я своему младшему брату спас жизнь. была серьезная обстановка, я отдал самое дорогое и очень ценное, что у меня было, остался буквально ни с чем. Но ему жизнь спас. Он сейчас женат, и у него жена. Вот, умерли наши родители. И когда батюшка мой умирал, отец, он говорит, вот я вам оставляю вот такое наследство на двоих, довольно приличное, очень. Такое приличное, что вот мне можно было безбедно вот старость свою существовать, как говорится, или на лекарства, и в санатории, я больной человек, инвалид, вот, мне нужно... Я бы это мог. Ну, я ему обратился к нему, говорю, по-хорошему, брат, нам оставил отец наследство, отдай мою половину. Ну, что ты две захватил? Ты, у детей у тебя нет, у меня трое детей, внуки. Я говорю, мне лечиться надо, у меня дочь снимает жилье, платит большие деньги. Я бы им смог помочь. Он неплохой человек, но он не уцерковленный, и он никак не может понять, что... Вот даже он таких слов не слышал, как Господь нас учил, что, говорит, если, значит, как ты можешь любить Бога, которого ты не можешь, если ты не любишь брата, которого ты... То есть не видишь, если ты не любишь брата, которого ты видишь, правильно? Вот он этих вещей совершенно не понимает. Он считает, что вот он правильно поступает. Я с ним не стал ругаться. Ну, душа настолько болит, я даже не знаю, что мне делать. Дайте хоть какой совет, батюшка. Может быть, спаси Господь тебя. Есть у вас по этому вопросу такое. Я бы был вам очень благодарен. Ну, пойдите в церковь, покайтесь, чтобы вот этого внутреннего возмущения не было против брата. Покаяться надо. Придите, батюшке, и скажите, вот мне внутреннее такое возмущение против брата. А Господь что сказал? Прежде всего, ищите Царство Божие и правда его, остальное все приложится вам. То есть сие приложится вам. И Господь пошлет людей добрых. И все будет. Я для примера скажу. В одном монастыре, там, где проходная, ну, всякая церковная утварь. И вот кто-то туда забрался, ну, и крестики, и там какие-то иконочки забрали. Может быть, где-то 10 на 10 или на 20. Точно не знают. И вот жители этого монастыря старшие, как они на это все сказали? Ну, Бог дал, Бог взял. Пусть это все будет во славу Божию. Вот это надо запомнить. Пусть это все будет во славу Божию. И что интересно, ведь дьявол толкнул того человека, чтобы он обворовал и обогатился. Но когда сказано, пусть это все будет во славу Божию, а дьяволу это неприятно принять-то. И, конечно, Господь не оставил. Приехала какая-то женщина и дала там 50 тысяч. Вот интересно. Другой момент. В этом же монастыре в храм залезли. И там тоже все почистили. Опять сказали, ну, во славу Божию. Значит, так надо. Господь попустил. Ведь случаев же не бывает ни больших, ни малых. Пусть это все во славу Божию. Другой человек приходит, дает 100 тысяч. Это на ремонт храма, на ремонт монастыря, на стройку монастыря. То есть Господь не оставляет. Я как раз вспомнил такой момент, что один крестьянин взял тормозок, то есть обед. Ну и пришел на свое поле, на кустик повесил. Ну, говорит, пойду поработаю. А потом покушаю. Приходит, а тормозка нет. Видать, демон кому-то внушил забрать его. Для того, чтобы ее вывести из равновесия, он мог нашуметь, накричать. Но этот человек осенил себя крестом и сказал, слава Богу за все. Бог дал, Бог взял. Ничего, вот я поработаю, пойду. А потом дома покушаю. А кто взял, значит, он голодный. Пусть во славу Божию все. И вот было видение одному большому человеку, что демон внушил человеку красть этот тормозок. И поскольку не произошло греха, возмущения этого человека, он провалился И сатана его наказывал в аду. Вот нам, православным христианам, это полезно усвоить. Везде, во всем, везде Бога благодарить. И мы должны жить во славу Божию. И все делать во славу Божию. Это очень ценно. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Елизавету. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, всякая ли работа от Бога? И как узнать, что это именно будет работа во спасение моей души? Потому что я сейчас лишилась работы и прошу вас святых молитв обо мне, Елизавете. Господь, помоги тебе найти работу. Работа, чтобы была во спасение души. Конечно, человек должен себе эту работу подыскивать. Ну, для примера, человек может где-то в клубе, где дискотеки, где танцы, он может быть там устроиться уборщицей, работать. Это вот один род работы. А можно в храме Божьем тоже убирать. Это совсем другое. Это дом Божий, где происходит служба Божия, где от земли до неба, когда служба совершается, не только храм, а вся территория храма заполнена огненными херувимами и серафимами, где совершается служба. Сам Господь присутствует, и Матерь Божия, и все святые. А вот там, где другой человек работает, там нет Бога. Там страсти. Конечно, выбирать надо то, что полезно и для души, и для тела. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как можно разговаривать с человеком, который хочет перекреститься, но считает, что он не совсем готов к этому? Что можно вот ему посоветовать и вот какие-то там слова сказать, чтобы вот ускорить это дело? Спаси Господи. Конечно, ускорять не надо. Вот. Все постепенно делается. Даже послание патриарха Алексея II, что в каждом храме надо сделать баптистерию, то есть чан такой, чтобы человека можно было погрузить головой, чтобы это было в каждом храме. И не вдруг сразу крестить человека, который пришел креститься, а надо пройти катехизацию, то есть подготовиться, чтобы изучил Евангелие, чтобы человек знал, кто такой Господь, что такое вера, что такое церковь, что такое крещение. Ведь человек, когда родился в этот мир, это одно рождение, а тут в крещении происходит духовное рождение. И третье рождение, когда человек рождается, потусторонний мир. Поэтому человек, когда поступил на работу, и туда не ходит, какой толк от того, что он поступил на работу или в институт? Он автоматически оттуда выбывает. Так и человек принял крещение, он стал членом церкви, а он туда не ходит, и не кается, и не молится. Какой толк? Ведь крещение своего рода как? Семя, которое посадил в землю, если за этим семени не будешь ухаживать, не будешь поливать, оно засохнет и ростка не даст. Или бурьяном зарастет. Так и человек принял крещение, он должен исповедоваться, вырвать все корни сорняка из своей души. И должен, конечно, оградку сделать. Оградку – это закон Божий соблюдать. Тогда будет какой-то толк. А так предварительно для такого человека, пусть он Евангелие прочитает, начиная, конечно, не с евангелиста Матфея, а с Марка. Там сокращенно, точно сказано. А то многие начинают читать, Исаак родил Якова, Яков родил там другого. Это как-то непонятно человеку. Так вот, от Марка прочитает, а потом все четыре евангелиста прочитают. И объяснить, что такое крещение. Вот. И должен человек изменить жизнь. А что толку? Я знаю, многие так. Пришли креститься. Вот. Как курили, матом ругались, так и продолжают. Нам не приходилось в силу необходимости. Подготовили. И в одной зоне, в Талицах, 15 человек мы крестили. И что удивляет меня, миропомазали их всех, и они все в радостном состоянии. Один постоянно, восхищаясь, что как хорошо, что он с головой окунулся, помазали, и через каждое слово у него мат. Я говорю, ну ты эти слова не говори. Он опять, опять от радости такой. Ну вот, они привыкли. Конечно, надо уже прекратить эту грязную, вот, словесную, матерный разговор. И тогда будет хорошо. Так этому человеку надо подготовиться. Пожалуйста, следующий вопрос мы вас слушаем. Это меня? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Раба Божия Валентина, благословит. Господь вас благословит. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, молитва Ефрема Сирина, она сейчас важнее, чем мой, мои молитвы келейные? Их нужно в первую очередь ее читать, да? А потом уже по правилам. Матушка, это вы должны спросить духовника, какое вы правило вычитываете, и ничего одно другого не повредит. Какое правило у вас есть, вы спросите духовника по этому вопросу. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Во-первых, мне хотелось бы напомнить нашим подписчикам нашей газеты «Слово утешения», особенно тем, кто получает газету на довостребование, чтобы вовремя забирали газеты из своего почтового отделения. И не забывали, что газеты приходят в конвертах. И просили поэтому не просто газету, а вот на их имя письмо, которое должно быть оставлено. Потому что несколько газет нам было возвращено. И мы просим помолиться о здравии святейшего патриарха Московского всея Руси Алексия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, как кто-то написал, болящих Георгия, Лидии, Людмилы, Неонилы, Ирины, Анастасии, Александры, со всеми сродниками Натальи, Ирины, Марии, монахини Алипии, тяжело болящего Николая, Василисы, опять архимандрита Амвросия, монахини Анны, протоиерея Артемия, Ирия Владимира, Ирия Евгения, отца Михаила, Владимира, архиепископа Сергия, Олега, тяжело болящие Зои, Вячеслава, Константина, Екатерины, Надежды, Ирины, Натальи, Фатини, младенца Павла, младенца Даниила, Льва, Дмитрия, Александры, Нины, Иакова, болящего Николая, Сергия, Виктора, Елены, Александра, Марии, Павла, Людмилы, тяжело болящего Игоря, Виталия, Владимира, тяжело болящие Ирины, Владимира, Ирины, Павла, Даниила, Дмитрия, Льва, Нины, Василия, Лидии, Дмитрия, Татьяны, Сергия, Виктора, младенца Дарьи в больнице находится, Марины, Михаила, Марины, Александра, Дмитрия, Анны, Зои, Константина, Екатерины, Натальи, Фатини, Михаила и Александра, Фатини, Александра, Николая, Марии, Виктора, Сергия, тяжело болящие Екатерины, Натальи, Анны, отца Виктора, болящего Виктора Владимира, Юлии, Татьяны, Валерии и Анна. И о упокоении новопредставленной Анастасии, Аллы, Виктора, Николая, Алексея, Галины, Натальи, новопредставленного Александры, Аллы, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Вячеслава. Пачка, у нас еще есть несколько минут, примем звонок последний. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Божию Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Мой муж крестился в начале 90-х годов. И тогда его крестили, знаете, вот не погружением в воду, а в тазике и там, ну, поливали на голову. Вот как считается? Это считается крещением или все-таки лучше... Спаси сейчас... Господи, матушка. Считайте, что крещение действительно. Пашка, часто спрашивают, особенно люди, живущие в миру, вот как быть? Как ни шаг, то грех. Как жить, когда кругом и соблазны, и грехи, и искушения? Ну, можно сказать, что как ни шаг, так можно доброе дело совершить и подумать хорошее, и Господа возблагодарить. Я хотел бы сказать, вот для чего нужно человеку каяться? Вот, допустим, человек, когда идет на прием куда-то, ну, к городскому начальству, он все-таки одевает чистую рубашку и костюмчик чистенький, ботинки начистит, чтобы явиться перед большим поставленным лицом, добрым, и чтобы лицо было радостное, мирное. Вот точно так же мы должны и душу свою очистить, чтобы явиться пред Господом. Потому что, когда душа выходит из тела, то каждая душа должна пройти 20 мытарств. Самое страшное мытарство – это вот 16-е, это мытарство блуда, 17-е – прелюбодеяние, и 18-е – содомские грехи. И вот на этом мытарстве демоны блудные, там самый главный Асмодей, начальник блуда, он говорит, что через эти мытарства проходят только единицы людей. Потому что многие в этом повинны, и все приходят на исповедь, эти грехов не говорят. Эти мытарства не проходят. Но имеется в виду 16-е мытарство, это кто живет вне брака, проводит грязную, нечистую жизнь. А 17-е мытарство – это кто вступил в брак, узаконил его святым венцом, изменяет супругам. Это грех прелюбодеяния. Вот об этом хотелось бы сказать, чтобы на мытарствах бесы не задержали душу, и она свободно прошла. Ну, батюшка... Вопрос Бог? Нет, вопрос мы уже не успеем принять. У нас осталось мало времени. И в завершении все-таки в покаянии что самое главное? Вот решимости наши или... В покаянии самое главное примириться с Господом. Примириться с ближними. И примириться сам с собою. И вот когда мы раскаемся во всех грехах, мы сразу в душе почувствуем мир, тишину и покой. Значит, душа наша примирилась с Господом. И тогда человек уже примиряется и с ближним. Тогда любая встреча с ближним, все покрывается улыбкой и радостью. И, конечно, приятно встречаться с теми людьми, которые постоянно в радости, в мире и покое. И как плохо бывает, когда мы встречаем человека раздраженного, злого, прям сразу наша душа закрывается от этого человека, и мы не дождемся, когда же от него уйти. Потому что у него там огромный поток, эта грязь изнутри так и льется. Дорогие братья и сестры, наша передача закончилась. Напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.